Щепкин не ошибся. Весь пафос, вся страсть, весь размах своего таланта Мочалов вложил в роль Фердинанда. На этот раз он действительно играл неровно. Пропали сцены с отцом, он был больше, чем плох в объяснении с леди Мильфорд, и огромное недоумение почувствовал зритель. Зато все сцены с Луизой были верхом искусства. Это был нетерпеливый юноша, это был пламенный любовник. Его плечи распрямились, он был строен и казался высоким. Он всегда играл без грима, и прекрасно было в этот вечер его бледное лицо в темных кудрях. Как он трогательно умолял Лизу сознаться, что не она писала позорное письмо гофмаршалу Кальбу. Непритворные слезы дрожали в его глазах, и опять голос его давал целую гамму чувств, когда он говорил: «Это неправда, ты сказала это из боязни, из того, что, допрашивая тебя, я был резок. Это неправда. Но если это правда, то солги мне». Эти потрясающие слова «солги мне» не забыл никто из слышавших его в тот вечер. Но лучше всего опять-таки он был в последнем акте, когда он приходит, чтобы отравить любимую девушку. Он почти не возвышал голоса. Скрестив руки на груди и из-под лобья глядя на Луизу, он, не высыпая яда, уже убивал ее своим огненным взором, полным презрения. Это не был непосредственный религиозный мавр. Это был человек, жестоко обдумавший последний шаг свой, человек, в душе которого угасла вера в Бога, когда угасла вера в любовь. Щепкин ведет свою роль с большим искусством, и публика восторженно принимает его. Но странное дело, не трогает его игра Надежду Васильевну. Она удивляется его мастерству, отделке мельчайших деталей, обдуманности каждого жеста и слова. Но то, что она испытывала еще девушкой-портнихой, глядя на него из-за кулис московской сцены, еще с большей отчетливостью выявляется для нее теперь. Это игра, а не жизнь. Это высокое искусство, но не вдохновение. Разница между словами «талант» и «гений» ясна ей сейчас, когда она глядит на Щепкина рядом с Мочаловым. Единственную фразу в роли Миллера: «Луиза, возьми мою седую голову, возьми все, все, но майора, майора я не могу тебе дать». Щепкин действительно говорит с таким глубоким чувством, что у Надежды Васильевны сжимается горло. Во всем остальном она слышит тот же искусственный жар, который толпу обмануть может, но чуткого художника никогда. И простоты в нем мало. Все время чувствуется умный артист, следящий за собственной игрой, обладающий чувством меры, никогда не позволяющий себе ни взорваться, ни понизить тона. Может быть, так и следует, может быть, это одно и нужно для сцены, но нет в нем стихийности Мочалова. Не зажжет он сердце одним звуком голоса, одним взглядом или жестом руки. Не запомнится на всю жизнь какая-нибудь одна фраза, одна сцена, в которой, бросив в душу поэта целый рой замыслов, а из глаз зрителя, исторгнув слезы, проявил себя гениальный артист в минуту подъема. И Надежде Васильевне вспоминаются слова Репиной: «Каратыгин и Щепкин – это искусство, а Мочалов и Рязанцев – это натура». Надежда Васильевна ведет свою лучшую, но и самую трудную сцену с Микульским Вурмом, сцену письма и отречения от Фердинанда. Она не подозревает, что Щепкин и Мочалов оба глядят на нее за кулисами в окно декорации. Щепкин экспансивно вздыхает и покачивает головой. Мочалов молчит, не шевельнулся ни разу. Но он весь слух, весь зрение. Занавес падает. Надежда Васильевна уходит за кулисы. «Неронова! Неронова!» — несутся исступленные крики. Но это не доходит до ее сознания. Он здесь? Он слушал эту сцену? Порывисто подходит к ней Мочалов, берет в обе руки ее голову и целует ее глаза. «Павел Степанович!» — слабо вскрикивает она. «Она упала бы, если б Щепкин не обнял ее за талию». «Умница, умница! До чего растрогала меня старика! Стыдно, стыдно не ценить себя! Почему не дебютируете на казенной сцене? Ишь, дрожит-то, как вся бедненькая!» Он ласково целует ее в висок. «Надежда Васильевна, занавес поднят, публика требует, пожалуйста!» Ах, что ей публика в эту минуту! Сбылись самые дерзкие мечты, осуществились самые яркие желания. С каким трудом и упорством шла она все эти годы вверх по крутой лестнице славы. Теперь она поднялась на последнюю ступень, все остальное будет ниже.